Глава 28. Селин. В практике я подготовилась заранее, потратив на это уйму времени. Пусть и говорят, что важна внутренняя красота, но я-то вижу, что сперва мужчины падки на внешность. А я вроде ничего так, есть чем похвастаться. Весь вечер перебирала шкаф, показывая подружкам варианты, и натыкалась на их недоумение и неодобрение. То брючки слишком облегающие, то блузка просвечивает. Мне кажется, дай им волю, они бы меня в мешок запаковали. Хотя сами выбирали себе очень симпатичные наряды. Штанишки из мягкой ткани, которые подчеркивали достоинство девушек, и водолазки, которые облегали достаточно сильно, чтобы привлечь немало внимания. Проворчав, что ко мне относятся предвзято, оделась как хотела. И видно, не зря. Эффект был что надо. Несколько десятков глаз следили за мной от самой раздевалки до поля. Правда, потом Яромир всех напугал своим хмурым взглядом, но это скорее от усталости. Бедняге не повезло, на нем сорвался учитель, и ему пришлось бежать лишние 10 кругов. А потом нашу пару отвели в сторону и попросили проверить совместимость магий. «Селин, ты почему так удивленно на меня смотришь?» спрашивает учитель Гедеон, хмуря сверля нас взглядом. «Вот точно, мы ему чем-то не угодили. Но чем? Вы простите, но как я должна проверить совместимость? Я даже не совсем понимаю, как вызывать магию». «Точно. Ладно, есть два варианта, как можно проверить совместимость. Первый — это атаковать противника». Удивленно смотрю на Яромира, глаза которого становятся просто огромными. А вот Гедеон подленько усмехается. Точно хочет, чтобы мы друг друга поубивали. «Если ты не хочешь атаковать соперника, пусть он по тебе ударит». Я и не думала, что глаза друга могут стать еще больше. То ли от удивления, то ли от беспокойства, рядом с Яромиром вспыхивает яркий свет, и из свечения появляется хранитель. Шикарный алый тигр огромных размеров трясет головой и садится рядом с хозяином. Всполохи пламени так и отделяются от животного, показывая, насколько мощен дар. Какой же он красивый. Сама не понимаю, как, но рядом со мной появляется моя вредная молчаливая тигрица. Она сонно зевает и ложится у моих ног, но при этом не сводит взгляда с красавца-друга. Тигры вообще редкие хранители, а тут еще и дар огня у них одинаковый. Возможно, мы с Яром и правда подходим друг к другу. Видно, такая же мысль посещает и хранителей, так как они одновременно поднимаются и, отойдя в сторону, начинают... Да я даже не знаю, как это назвать. Они трутся друг от друга, облизывают морды и довольно мурчат. Если бы не знала, кто они, подумала, что это пара и уже давние. Они ведут себя так, словно знакомы всю жизнь. «Ну вот, ваши хранители уже сдружились». «Осталось понять, как соединить вас», — бормочет Гедеон, загадочно глядя в нашу сторону. «Профессор, а нет другого варианта? Мне бы не хотелось калечить девушку». Яр в своем репертуаре. Джентльмен. «Есть. Но согласитесь ли вы? Если мне не придется его калечить, то я за». Друг усмехается от моей формулировки. «Я хоть и не гений, но свою силу видела и оцениваю ее здраво. Да, я вполне могу причинить значительный вред мужчине». «Хорошо. Встаньте друг против друга и возьмитесь за руки. Яромир, ты, как более опытный маг, будешь действовать первый. Селин, закрой глаза и попробуй почувствовать, как его магия стучится к тебе, и впусти ее». Звучит вроде просто, но в груди появляется некое недовольство. Магия не хочет ни с кем дружить. Яромир кивает и, подойдя ко мне, аккуратно берет мои ладошки. Сжимает пальчики и подбадривающе кивает. «Я просто направлю магию. Постарайся не сопротивляться». «Хорошо», — шепчу, прикрывая глаза, и жду. «Как вообще почувствовать чужую магию? Может, я должна представить дверь, в которую стучаться?» Тут ладони начинают приятно нагреваться, но лишь на время, так как потом руки друга превращаются в огонь. Дергаюсь, но эта каменная хватка не отпускает. «Селин, вы чего возитесь? Впустите магию Яромира», — требует учитель, в то время как все мое нутро буквально кричит об обратном. «Нет, он зло, предатель. Гнать его в зашей. Вот что кричит мой внутренний голос перед тем, как мощная волна пламени отбрасывает друга на десяток метров от меня. Я даже не успеваю ничего понять. Удивительно, что Яр вообще умудряется выжить. Его костюмчик, правда, оказывается подпаленным. Но с виду друг целый и невредимый. Простите, я не хотела. Оно само как-то вышло. Лепечу, смотря на задумчивого учителя и почему-то грустного Яромира. Чуйка буквально кричит, что произошедшее не есть хорошо. Селин, успокойся, так бывает. Глупо было надеяться, что два незнакомых мага сразу сойдутся. Яр прожигает учителя недовольным взглядом, и тот нехотя кривится. Не такой этот генерал и умный. Шанс был. Но теперь мы понимаем, что нужно действовать медленнее. Ученик Яромир, берите за руку Селин и пробуйте еще раз. Что? Он издевается? Это сколько раз мне нужно шарахнуть друга магии, чтобы он перехотел? Учитель Гедуон, простите за вопрос, но зачем нам повторять все опять, когда мы и так знаем результат? Не знаю почему, но моя магия враждебна к Яромиру. И хоть через 5 минут, хоть через день, я все так же буду его отшвыривать. Может, попробуем с другим учеником? Да и зачем эта совместимость? Вы ведь должны научить меня управлять магией. Мужчины переглядываются, а потом смотрят на меня, как на малое дитя. Вот точно спросила что-то глупое. Селин, я знал, что вы многое забыли, но чтобы так... Ладно, объясню все как можно проще. Мое вмешательство как учителя нужно, когда следует научить ученика магии, заклинаниям, вызову и направлению силы. Вы же, судя по тому, что я видел, это умеете. Скажите, в вашей голове временами не вспыхивают странные символы или строчки заклинаний, которые вы вроде не учили? Поджав губы, киваю. Так я и думал. Селин, ваша беда в том, что вы не можете вспомнить, как направлять силу и вызывать ее, но она в вас есть, и немалая. Единственный способ исправить это — найти кого-то со схожей магией, чтобы он показал вам все на практике. Если же ничего не получится, вас как мага с большой силой и без умения ею владеть следует запечатать. Что? То есть вы лишите меня силы? А что делать? Иначе вы всех нас поубиваете и сами того не заметите. Как ни в чем не бывало, выдает учитель, а я даже не знаю, что ответить. Неужели нет других способов научиться контролировать магию? Скажем, начать все с нуля. Неужели Яр, моя единственная надежда, не лишится своего дара? В общем, даю вам неделю. Бывайте чаще вместе, болтайте, ешьте, задавайте вопросы. Пусть ваша магия поймет, что вы не враги. Селин. «Если не получится, я сам попробую совместить свою магию с вашей, но боюсь, тогда вы можете просто выгореть. Ведь у меня королевское пламя, и оно очень привередливое». «А найти другого со схожей магией? Яромир ведь не единственный». Гедеон задумчиво поджимает губы и потирает подбородок. «Найти мага огня, молний и иллюзий, да еще приличного уровня? Действительно, вас же так много. Ученица, вы что, издеваетесь? В общем, или вы совмещаетесь, или я блокирую вашу силу до момента, пока мы не найдем вам подходящего мага. Но раз вы утверждаете, что это пустяк...» И опять эта ехидная усмешка. «Поняла. Будем дружить теснее». «Вот и отлично. Только сильно не перестарайтесь. И в 10 каждый должен быть в своей комнате. Это все же академия». «Да он точно издевается». Руки так и чешутся заехать по этой наглой черной макушке. Поворачиваюсь к другу в надежде, что он что-то скажет, но натыкаюсь на смеющегося парня. Может, я просто не понимаю их мужской юмор? Ну и ладно. «Так, ползанятия тренируетесь вместе, потом Селин идет стрелять, а ты, Яромир, ко мне на спарринг. Если, конечно, будете еще стоять на ногах». А вот это верно подмечено. Учитель уходит, и я решаю подойти к Яру первое. Все же найти общий язык с его магией нужно именно мне. Но вот беда, сила не хочет объяснять, с чего вдруг так противится. Протягиваю руку другу и подбадривающе улыбаюсь. Яра недовольно косится, но кивает. «Селин, попробуй просто убедить себя, что я тебе не враг». «Да с чего вдруг тебе быть недругом? Это просто магия тупит, как и моя хранительница». Киваю на тигрицу, которая уже в наглую лежит на своем новом друге и млеет от его ласки. «С виду у нее все хорошо. Или она тебе что-то сказала?» Яр задумчиво смотрит на парочку и с нежностью улыбается. Видно, и он удивлен странному поведению хранителей. В том-то и дело, что она молчит. «Знаешь, мне кажется, она знает о моем прошлом. Но вот беда, не торопится делиться. Здесь один вариант. Ты сама приказала это. Хранитель не может ослушаться хозяина». Ошарашивают меня ответом. «Но ведь сейчас я приказываю ей все мне рассказать». Друг улыбается и качает головой. «Селин, это второй приказ, который нарушает первый. Хотя в таких случаях маг обычно подстраховывается. Попробуй вспомнить пароль, который должен отменить первый приказ. Если, конечно, он вообще существует». А вот с этим могут быть проблемы. Я не уверена, что настолько умная. Мне кажется, я вообще у всех стерла память, да еще и спонтанно. «Так, время тикает. Давай руки». Друг так неожиданно хватает моей кисти, что я вздрагиваю, а потом знакомая волна огня отбрасывает парня на десяток метров. «Да что такое?» «Селин!» — стонет Яр, приподнимаясь. «Прости, давай еще раз».